Глава 38. На удивление, на мой запрос на встречу, сестра императора ответила довольно быстро. Всего-то надо было подождать 2 дня, за время которых я спокойно смог не только привести себя в порядок, но и разобраться с делами рода, которые накопились за время моего отсутствия. Вроде и мелочи, но заняли они довольно много времени, и без моего прямого контроля так и висели бы невыполненными задачами. И тем не менее, это были дела, связанные с подчиненными мне людьми, и так просто отмахнуться от них я, разумеется, не мог. Да, и из мелочей складывается большее. Это мне еще наставники, присланные отцом для обучения, хорошо вдолбили. Род — это не просто общность людей, имеющих родственные связи, и подчиненных им слуг, которые доверили роду своей жизни. Но это еще куча мелочей, начиная от поставок продовольствия и заканчивая снаряжением для охотников. Да что уж говорить, если проблема могла возникнуть банально из-за отсутствия обычных карандашей. Так что пусть я и утрирую, но к своим обязанностям я относился со всей серьезностью. Да и знал, что мои люди не стали бы отправлять мне на подписание бумаги, если бы могли справиться и без меня. Все ценят чужое время, и каждый знает свои обязанности, чтобы их потом еще перекладывать. Возвращаясь же к Анне Сергеевне, я действительно не думал, что меня решат увидеть так быстро. Конечно, я передал данные через Аркура, так как пока не имел прямой возможности общаться с Романовой. Да и, собственно, мне такого не требовалось. Такие вещи накладывают на себя обязательства, которые мне на данный момент не хотелось на себя взваливать. Лучше уж по старинке через куратора, а потом бы это становилось его головной болью, а не моей. И, разумеется, сведения были продублированы и отправлены на родовой сервер. Лояльность лояльностью, но и моему роду такие сведения могут когда-то пригодиться. Как минимум, чтобы понимать, что и такую угрозу можно встретить в аномалиях и учитывать возможное взаимодействие монстров и людей во время тренировок. Как уж это будут объяснять инструкторы, я не знаю, но отец был сильно встревожен этой новостью. Хорошо еще, что такой подход работы с монстрами не был распространен, иначе это могло сильно изменить расстановку сил, которая установилась сейчас. Правда, для этого еще надо было решить проблему того, что монстры-аномалии теряли большую часть своих сил, как только удалялись от родной аномалии, но... В общем, у меня от всех этих размышлений начинала болеть голова. Лучше уж буду думать о своем развитии и духах, которые еще могут пригодиться в моей свите. Каждый из них усиливает меня, и лучше получить разнообразие возможностей, чем просто накапливать духов, имеющих условно один эффект. Такой путь тоже возможен, но мне сейчас лучше развиваться несколько иначе. «Проходи, Алексей», — с улыбкой на лице встретила меня Анна Сергеевна. При этом ее глаза мягко светились от вливаемой в них энергии, а значит, она применяла свои способности видящей. «Если бы я знала, что твоя поездка принесет нам подобные сведения...» «Я и сам не думал, что все случится именно так», — развел я руками. «Да, я, можно сказать, перебил члена правящего рода, но с учетом того, что она сама назначила меня своим доверенным лицом, то можно было позволить себе некоторого рода вольности. Другое дело, что все это проходило в рамках дружеского общения, которого Анна сама попросила придерживаться, когда мы наедине. А уж если мы сейчас находимся в одном из отделений службы имперской безопасности, то тут точно никого постороннего быть просто не может. Ну а если посмотреть на все это иначе, то я просто устал что-то за последние дни, и мне не хотелось придерживаться всех этих формальностей. Тем более мы находились в рабочем кабинете сестры императора, и тут все вроде как располагало к таким разговорам. Ну и отчасти было интересно посмотреть, что не только меня заваливают кипой документов, но и рядом с Анной Сергеевной находятся несколько высоких стопок, до которых она еще не успела добраться. Одну из стопок она даже специально отодвинула в сторону, чтобы легче было общаться. «Мы, конечно, подозревали, что наши соседи могли заняться чем-то подобным, но опыт на людях, да и еще на наших подданных», — покачала головой девушка. «Вот только опять же, аномалии вносят свои коррективы, и доказать, что они не просто погибли от рук монстров, будет сложно». «Твои действия в таком случае были правильными», — тяжело вздохнула Романова. «Допускать мучения этих людей не стоило, да и не факт, что при их освобождении их не ждала бы участь похуже, чем если бы они оставались там. Сам должен понимать, что подобные случаи были обязаны изучить, хотя бы ради шанса возвращения им человеческого облика. Но без тех, кто это делал, ошибок можно допустить слишком много. «Надеюсь, те сведения, что я передал, помогут», — тихо произнес я. Мы благоразумно не поднимали тему того, что вполне возможно и у нас занимаются похожими вещами. Невозможно контролировать все в таком большом государстве, да и когда рода имеют свою автономность в действиях, им бездоказательно ничего не запретишь. Аномалии действительно порождают зону, в которой не действуют законы государства, и остается лишь предпринимать как можно больше мер, чтобы обеспечивать хоть какое-то поддержание закона. И то это не так просто, и каждый день очередная группа охотников пропадает в зоне аномалии, и непонятно, то ли они действительно погибли, встретившись с группой монстров, или же их уничтожила другая группа охотников. С учетом изменчивости аномалий, доказать что-либо довольно проблематично. Да и опасно, если говорить откровенно. У нас еще ладно, аномалии находятся внутри границ государства. А если, как у наших западных соседей, когда аномалия могла располагаться на территории сразу нескольких государств, тут вообще регулировать что-либо сложно, и те же стычки с охотниками происходят куда чаще. И там вообще концов не найдешь, а пытаться что-то доказать — гиблое дело. «Конечно, помогут», — кивнула Анна Сергеевна. «И насчет контракта с Орикс можешь не переживать. Они, разумеется, попытались возмутиться, что ты не доставил им тела их людей, но по мне это уже была наглость. Собственно, на это им и намекнули». «Благодарю за помощь», — учтиво склонил я голову. «Да, вот вроде от проблем мой род избавили, но и одновременно с этим намекнули, с кем мой род в данный момент сотрудничает, чем только подкрепили ходящие о моей семье слухи. И тут я даже не возьмусь сказать, хорошо это или плохо. Пусть лучше об этом болит голова у главы рода, а я пока могу позволить себе заниматься совершенно другими вещами. Но все равно, все, что говорит об этом, что в скором времени наши враги могут воспользоваться и такими наработками», — продолжил разговор Романова. «Ты, может, не знал, но в тех данных, что ты добыл, были расписаны боевые стимуляторы, которые теоретически могут давать довольно сильный эффект, но...» «Дай догадаюсь», — продолжил я, так как обычно было понятно, что произносить подобное сама девушка не хочет. «Есть побочные эффекты, как раз связанные с тем, что я видел у людей в колбах». «Да, неизбежные мутации, как плата за дополнительную силу», — подтвердила Анна Сергеевна. «Самое неприятное в этой ситуации то, что стимуляторы в том числе увеличивают магические силы их принявшего. Так что на такое могут найтись много желающих, решивших получить большую силу взамен на свою суть. Сам понимаешь, что существует множество людей, которые ради силы готовы на все, да и не везде ситуация с аномалиями хорошо контролируется. Из-за этого часть людей может пойти на это только ради выживания. И в итоге мы получаем армию измененных существ, которые неизвестно еще где окажутся», — дополнил я. «Верно», — покосилась на стопки с документами девушка. «Это может грозить большими проблемами. И пусть способ взять под контроль монстров аномалии не такой уж и плохой, но вот то, что они пошли дальше в своих изысканиях, пытаясь получить максимум от исследований, не может не пугать. Жаль, что тот, кто бы это ни затеял, не оставил следов. А то так можно было бы договориться о том, чтобы найти его и уничтожить эти исследования». «А поможет ли подобное?» — поделился я собственными мыслями на этот счет. «Рано или поздно все равно к этому бы пришли. Одно дело создание ферм, где мы можем в контролируемой среде выращивать монстров аномалии, чтобы получать требуемые ресурсы, и совершенно другое, когда происходит такое. Аномалии и так изменили человеческую суть, даровав нам магию, а ведь мы до сих пор в ней пытаемся разбираться. А если еще пойдут и физические изменения, боюсь, тогда это будет сложно остановить», — вздохнула Романова. «В любом случае, это даже не наша забота. Брату я уже предоставила все сведения, и дальше он уже на своем уровне будет решать, что со всем этим делать. Как минимум, необходимо разработать антидот, а то эту дрянь могут ведь вколоть и без желания на то человека, как будто нам мало других проблем. Я рад, что вы отнеслись к этому серьезно. Даже выдохнул я после всего услышанного. Мне тоже все это показалось неправильным. В сражении с монстрами есть что-то честное, что ли? А тут искажение собственной природы ради сомнительной силы. Не понимаю я таких людей. Ладно, об этом лучше действительно не стоит говорить, чтобы не портить себе настроение, — решительно произнесла девушка. Сведения ты добыл ценные, так что я хотела бы тебя за это отблагодарить. Мой род служит на благо Российской империи, — склонил я голову. Большего нам и не надо. Главное, чтобы подобного не было на территории нашего государства. Это важнее. Мне радостно слышать, что у нас еще остались аристократы, которые думают в таком ключе, — улыбнулась мне Анна Сергеевна. Но, тем не менее, твой вклад, Алексей, стоит того, чтобы отблагодарить тебя за это. Государственных наград тебе, как я понимаю, не надо, да и они могут как раз привлечь к вашему роду ненужное внимание, — постучала она по поверхности стола. Но что, если я предложу тебе помощь в части государственных заказов, в которых может принять участие твой род, скажем так, на более лучших условиях? Это решение принимать главе моего рода, но не думаю, что он откажется от столь выгодных заказов, — улыбнулся я. Ну а к тебе лично? Тоже у меня будет отдельное поручение и одновременно, возможно, награда, — загадочно улыбнулась Романова. Я хочу поручить тебе найти других людей, подобных тебе, и обучить их тому, что умеешь ты. Конец 8 книги. Текст читал Алексей Воскобойников.